Однако тот же Киплинг пишет сугубо по-киплинговски. На исходе века публикует он стихотворение, ставшее наиболее известным. Оно поистине было вбито в головы, вошло в язык, хотя и с недоброй славой. Это «Бремя белого человека». «Несите бремя белых, не разгибать спины». Призыв, не разгибая спины, стиснув зубы, помалкивая, служить имперским интересам. Была бы, в свою очередь, доказательством недоказуемого попытка отрицать силу этих стихов, хотя люди, которым их сначала вбивали в головы и которых потом пинками гнали исполнять преподанный в них наказ, слышать их тоже не могут. Здесь Киплинг говорит уже не от имени рядового носителя бремени белого человека, а от имени руководящих групп империи. Он обращается не с самокритикой к начальству и сослуживцам, как это было в ранних стихах и рассказах, а с пропагандой к будущим низовым кадрам империализма, к тому юношеству, из которого требуется воспитать верных собак капитализма на окраинах, к тем, которыми надо будет кормить неприятельские пушки. И это мнение авторитетное, не из вторых рук. Оно принадлежит нашему литератору, долго жившему в Англии, так сказать, в киплинговские времена, непосредственно наблюдавшему за колебаниями в отношении англичан к железному Редьярду. Примечание. Мирский. Поэзия Редьярда Киплинга. 1935 год. В книге «Литературно-критические статьи. Москва. 1978 год». Страницы 311-312. В 20 веке репутация Киплинга как бы раздваивается, причем с его собственной помощью, если воспользоваться словами Уэллса. Ряд его выше уже названных книг становятся или остаются настольным чтением, прежде всего для детей. Это не принижает достижений Киплинга. Ибо, по известному выражению, писать для детей следует так же, как для взрослых, только еще лучше. И с выполнением этого правила Киплинг успешно справился, выступив истинным мифотворцем, создателем персонажей настолько живых и самостоятельных, что они вышли и за пределы переплета, и за пределы Англии, и до сих пор гуляют по всему свету. Среди зрелых читателей Киплинга никто, в свою очередь, не откажется назвать несколько вещей, прозаических или стихотворных, однажды поразивших воображение. В то же время множество читателей отказываются воспринимать Киплинга по-взрослому, всерьез. По мере того, как он все упорнее твердит свое, выступая трубадуром бесславной англо-бурской войны, Первой мировой войны, он воспринимается как анахронизм, представитель ушедшей эпохи. И помогает он себе только в одном — в нанесении ущерба своей репутации незаурядного литературного таланта. На похоронах Киплинга, которым придали официальный характер, не было заметно писателей. Его останки сопровождали премьер-министр, генерал, адмирал и несколько семейных друзей. Люди дела, как выражается биограф. Не было видно даже тех его собратьев по перу, которые вскоре сделали попытку воскресить Киплинга. Да, о неувядающем гении Редьярда Киплинга заговорили вновь, но заговорили так, что это сразу же вызвало и возражение. Заглавием одной из полемических статей служил вопрос «В пользу Киплинга?». Разумеется, дело не в том, что в его пользу нечего было сказать.